Глава 23. Когда мы спустились в убежище, принц был уже там. Он сидел за столом, низко склонившись над бумагами, но стоило нам зайти, вскочил на ноги. Лихорадочный блеск в глазах выдал его возбуждение. «Ханна, Мари, наконец-то вы пришли! Смотрите, я нашел проход!» Он ткнул пальцем в свою карту. Мы подошли ближе и склонились над чертежами, едва не стукнувшись головами. «Куда он ведет?» — поинтересовалась подруга, вглядываясь в десяток переплетенных линий, обозначавших подземные туннели. «В кладовку на кухне. И когда ты планируешь разговор с отцом?» «Сегодня вечером. Не вижу смысла больше тянуть». «Я иду с тобой», — решительно заявила я. «И я», — пискнула Ханна. «Нет», — хором ответили мы с Рейном. «Это может быть опасно», — чуть мягче добавил он. «Но ты берешь Мари». «Только потому, что в случае беды я смогу перенести нас из замка», — объяснила я. «Если честно, я бы на это сильно не рассчитывал», — добавил Рейн, обращаясь уже ко мне. «Замок опутан плетениями-заклинаниями. Советники отца — сильнейшие маги, обновляют их каждый день. Хотя твой дар уникален. Возможно, мы и сумеем прорваться, но я очень надеюсь, что разговор пройдет так, что побег с перемещением нам не понадобится». «Я бы не была в этом так уверена», — тихо произнесла я, а горло внезапно сдавило от страха. «Может, все-таки сбежишь в Империю, к деду?» — испуганно спросила Ханна. Кажется, она только сейчас начала осознавать опасность, которая могла поджидать Рейна в замке. «Нет, если я сбегу, отец расценит это как предательство, и назад дороги не будет. Сначала я должен взглянуть ему в глаза и поговорить. Мне есть что ему предложить. Он прислушается ко мне, я уверен». Мы с подругой одновременно тяжело вздохнули, обмениваясь взволнованными взглядами. Я не знала императора лично, но то, что он уже однажды совершил покушение на собственного сына, подсказывало, что слова, какими они ни были, могут не решить вопрос. Рейн правильно понял мои сомнения. «Если ты не хочешь, я пойду один. Я не вправе просить тебя об этом, Мари. Я иду с тобой. Если есть малейший шанс, что мой дар сработает, я готова рискнуть». «Хорошо. Тогда выдвигаемся сегодня в 6. И не забудь прихватить с собой плащ. В туннеле очень холодно». Мы встретились в оговоренное время. «Готова?» Рейн бросил на меня вопросительный взгляд. «Да», — я поёжилась. «Меня знобило. Больше от волнения, чем от холода. Думала, Ханна придет проводить нас. Мы с ней немного повздорили». Принц досадливо отвернулся. Я не стала спрашивать причину. Все и так было очевидно. «Идем», — сказал Рейн, отодвигая картину с симпатягой и пропуская меня вперед. Я переступила порог, и туннель моментально осветили тусклые лампы, а в нос ударил землистый запах. Холод, исходящий от каменных стен, казалось, проникал в самую душу, а затхлый воздух был пропитан тревогой. «Ох уж это мое богатое воображение!» «Ты еще вправе передумать», — услышала я тихий голос Рейна. «Нет, я иду. Кто ж откажется от возможности взглянуть на самого императора?» Я пыталась шутить, чтобы скрыть тревогу, но Рейна было не обмануть. «Спасибо. Я рад, что не один», — проникновенно сказал он и, обогнув меня, скомандовал. «За мной!» Мы старались двигаться быстро и тихо, но, несмотря на это, каждый шаг эхом разносился по узкому коридору. Я успела привыкнуть к этому равномерному гулу, когда в него добавилось что-то еще. Словно идущих по туннелю стало больше, и кто-то новенький не попадал в наш ритм. Я резко остановилась и, дернув Рейна за рукав, приложила палец к губам, призывая к молчанию. Он понял меня и послушно замер. А вот эхо шагов нет. Кто-то быстро приближался к нам. Учитывая, что мы прошли уже несколько развилок, незнакомец мог зайти откуда угодно. Рейн успел исследовать не все проходы. Я уставилась на него с немым вопросом в глазах. Он кивнул, показывая, что все под контролем, и задвинул меня за спину. Сам же вскинул руки и, быстро передвигая пальцами, начал плести заклинание. Шаги тем временем приближались. Еще несколько тягучих мгновений, и в тусклом свете коридора появилась фигура. «Вот однорогий!» — выругался Рейн, но в его голосе сквозило облегчение. Он опустил руки, разрушая заклинание. Я чуть боевое заклинание не запустил. Я выглянула из-за спины, чтобы рассмотреть, кто там. Это была Ханна. «Что ты здесь делаешь? Я же велел тебе оставаться в академии!» — взревел принц. Девушка виновато вжала голову в плечи, но продолжила идти к нам. «Разворачивайся и бегом обратно!» «Нет!» — упрямо произнесла Ханна. «Я пойду с вами!» «Не пойдешь!» — властный голос Рейна сотряс воздух. «Я не собираюсь сидеть в академии и гадать, что происходит. Однажды мне уже пришлось это пережить. Я чуть с ума не сошла в ту ночь, когда вы оба исчезли в водохранилище. Не заставляйте меня проходить через это снова!» «Ханна, намечается не просто светская беседа с моим отцом. Никто не знает, как он отнесется к нашему незаконному проникновению в замок, и никто не знает, чем она закончится. Я не маленькая, Рейн!» Девушка поправила очки и скрестила на груди руки. «Я осознаю риски. Я иду с вами!» Последнюю фразу она произнесла, делая акцент на каждом слове. Рейн стиснул челюсти, его лицо сделалось каменным. Лишь ноздри раздувались от подавляемого гнева. Мы с Ханной уставились на него, ожидая ответа. «Ладно», — наконец нехотя произнес он. Его плечи были неестественно подняты, словно тело сковала внутренняя борьба, и он наступил себе на шею собственным принятым решением. «Но это очень плохая идея», — буркнул он. «Ну что ж, идемте дальше», — сложной беззаботностью прощебетала подруга. Мы продолжили свой путь в молчании. Рейн иногда оборачивался через плечо и бросал недовольные взгляды на Ханну. Подруга делала вид, что не замечает этого. Через полчаса наш путь преградила стена. «Тупик?» — я удивленно осматривала каменную кладку. Рейн лишь улыбнулся в ответ и нажал на выпирающий камень. Стена бесшумно сдвинулась в сторону, открывая проход. Мы оказались в небольшой кухонной кладовке. От пола до потолка тянулись полки, заставленные мешками с мукой, кувшинами и банками с маринадами. В воздухе повис запах пряностей и трав, которые я с удовольствием вдохнула полной грудью. Отворив еще одну почти незаметную дверь в углу кладовки, мы вышли на кухню. Здесь кипела жизнь. Огромные медные котлы шипели и бурлили. Веселые поварихи в белых фарточках были заняты приготовлением еды. Одни нарезали мясо, другие помешивали соусы, третьи месили тесто. Юные помощники, едва успевавшие выполнять приказы, сновали между столами. Наше появление не осталось незамеченным. Полная повариха громко охнула и уставилась на нас, замерев с ножом в руке. Ее примеру последовало еще несколько женщин. Одна из них признала юного хозяина. «Господин!» — она склонилась в поклоне, подавая пример другим, которому все тут же последовали. Рейн лишь приветственно кивнул и направился к широким дверям, ведущим из кухни. Мы с Ханной гуськом последовали за ним. Нас никто не посмел остановить. Выйдя оттуда, мы пошли по бесконечным коридорам императорского замка. Рейн шел уверенно и быстро. И я лишь краем глаза успевала выхватить резные каменные арки, мраморные колонны, позолоченные люстры. Впрочем, мне было не до убранств. Страх опять начал сковывать мое тело. Мы поднялись на несколько этажей, прежде чем встретили первого стражника. Должно быть, замок неплохо охранялся магией, и в них не было острой необходимости. Мужчина, облаченный в доспехи с гербом на груди, больше напоминал очередную статую, созданную, чтобы украсить коридоры, нежели нужного работника. Стражник ошарашенно уставился на нас, открыл и закрыл рот. Он явно не ожидал увидеть нашу странную компанию. «Отведи нас к отцу», — сухо приказал Рейн. Тот кивнул и буркнул что-то вроде «Ожидайте», — скрылся из вида. Через несколько минут к нам подошел мужчина с козлиной бородкой и безэмоциональным выражением лица. «Прошу следовать за мной», — объявил он. И мы снова долго шли по коридорам замка, пока не остановились у высокой, почти до потолка, двери из темного массива дерева. «Ожидайте», — велели нам, и мы ждали. Ханна нервно теребила пальцы, я — пуговицу на плаще. Только Рейн казался спокойным. И лишь вена, пульсирующая на виске, выдавала, что это ощущение обманчиво. «Его высочество Корнелиус из рода Троерских готов вас принять», — наконец произнес безэмоциональный голос, и дверь распахнулась перед нами. Помещение, где мы оказались, было похоже на кабинет. Высокие потолки, массивные окна, изысканная мебель. В центре расположился письменный стол из красного дерева. По углам, вытянувшись по струнке, стояло несколько стражников. Император нехотя поднялся из-за стола, обошел его и привалился к столешнице спиной, крепко схватившись за нее тонкими, цепкими пальцами. Выглядел Корнелиус безупречно. Штаны из роскошной ткани, бархатный красный камзол. Он был высоким и худощавым, держался с надменностью. Его лицо, несмотря на привлекательные черты, казалось холодным. Взгляд, пронзительный и жесткий, застыл на сыне. Мы с Ханной для него не существовали. «Значит, ты пришел», — сказал император и улыбнулся. Но это больше походило на саркастическую усмешку, от которой стало не по себе. «Да, нам нужно поговорить», — сказал Рейн и сделал шаг вперед. «Я ждал тебя с подобным заявлением». «То есть ты не сомневался, что я жив?» — Корнелиус глухо рассмеялся. «Мои законники отлично знают свою работу. Аура-чтец показал, что ты вернулся в Академию в тот же вечер». Я мысленно выругалась. Как я могла забыть об этой охранной штуке? «Я знал, что ты придешь», — продолжил император. «Думал, будешь искать выходы на свою мать, просить ее тайно доставить тебя во дворец. Но ты оказался хитрее, нашел способы пробраться сюда, как крыса. Я лишь хотел поговорить», — голос Рейна предательски дрогнул. «Говори. Я прошу тебя одуматься, отец. Власть не стоит моей крови. Я готов уступить тебе ее еще на 5 лет, как того допускает закон. Уеду путешествовать, а потом ты станешь моим главным советником. Будем править вдвоем. Ты научишь меня всему, что знаешь и умеешь сам. Это отличный вариант». Корнелиус приблизился к Рейну. «Видишь ли, сын», — сказал он почти шепотом, но от этого его речь звучала еще более угрожающе. «Мне не нужны твои подачки. Ты готов щедро подарить мне еще 5 лет правления? Только вот зачем, если я могу получить гораздо больше, пока не воспитаю следующего наследника? А это может быть совсем не скоро». По моей спине поползли мурашки. В словах и в голосе императора не было ни капли отцовской любви. Рейн для него не сын, а лишь досадная помеха к трону. «Я уважал тебя и всегда гордился тобой. Я не прошу о власти сейчас. Я лишь прошу не становиться тираном, которого погубит собственная гордыня. Я твой сын, отец. Дай мне доказать, что я могу быть достойным наследником». «Мне не нужен наследник!» Вопль Корнелиуса ударил по ушам. Выкрик был таким неожиданным и громким, что вздрогнули даже стражники. Я услышала, как Ханна испуганно охнула. Только Рейн остался спокоен. «Ты слишком наивен, сын. Именно поэтому ты проиграл. Дед не поверит в мою случайную кончину. У тебя начнутся проблемы с Империей». Рейд спокойно произнес еще один свой аргумент. Но я видела, что император давно уже все решил для себя. «Я найду способы, чтобы все поверили в твою смерть. Ты как раз, кстати, привел этих двоих». Корнелиус перевел на меня взгляд, и я вздрогнула от холодного презрения и жестокости, плескающегося в его глазах. «Они тут ни при чем, ни в чем не виноваты», — быстро проговорил Рейн, вступаясь за нас. «Я даже сперва не поверил, когда мне доложили, что ты наконец-то завел друзей. Только вот кого? 2 безродных девиц. Но вся Академия видела, что вы тесно общаетесь. И вот теперь представь такой трагичный исход. Они обе влюбились в тебя, а ты предпочел вот эту». Корнелиус ткнул в меня пальцем. «Или вот ту». Он перевел указательный палец на Ханну. «Неважно. И тогда одна из них убила сначала тебя, а потом и соперницу из ревности, и покончила с собой. Как трагично! Вся империя будет рыдать. Какая судьба! Любовный треугольник! А может, безответная любовь? Детали я еще не придумал. Но поверь мне, Рейн, история выйдет душещипательной». На меня накатила волна страха, парализовавшая все тело. Каждое слово, произнесенное этим саркастичным тоном, было словно лезвие. Осознание, что император — хладнокровный тиран, не заставило себя ждать. Он убьет нас всех, без жалости и сожаления, без малейших сомнений. Его холодные глаза не выражали ничего человеческого. В ушах гудело, ладошки стали потными, сердце билось с такой силой, что казалось, вот-вот вырвется наружу. Мы — глупые мыши, которые сами залезли в смертельную мышеловку. «Ладно, я готов уехать из Империи. Навсегда. Девочек заберу с собой», — глухо произнес Рейн. Я отчетливо расслышала боль в его голосе. «Поздно, сынок!» — хохотнул отец. «У тебя была такая возможность. Но я же сказал, ты наивен. Ты пришел сюда, и теперь дороги назад нет». «Бежать», — стучало в голове. «Нужно бежать из этого страшного места». Парализованная страхом, я не сразу вспомнила, что владею уникальным даром перемещения. А когда осознание пришло, рывком схватила Ханну и Рейна за руки. Привычно зажмурила глаза и представила наше убежище в Академии. Это первое, что пришло в голову, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Добавила желание там оказаться искренне, невероятно сильно. «Туда, нужно срочно назад, нам всем!» Я ждала, что воздух привычно начнет густеть. Только вот мгновения шли, а ничего не происходило. Я попробовала еще раз и еще, пока громкий нахальный смех не заставил меня распахнуть полные ужаса глаза.